Ларри не проронил ни слова с тех пор, как мы ушли от инспектора, только когда мы вернулись в полицию, подтвердил, что опознал в покойнице Софи Макдональд. Я повел его на набережную, в тот кабачок, где мы с ней сидели около года назад. Дул сильный мистраль, и вода в гавани, обычно спокойная, была вся в клочьях белой пены. Рыбачьи лодки покачивались у причалов. Солнце ярко светило, и, как всегда во время мистраля, все вокруг приобрело необычайную отчетливость, словно увиденное в хорошо отрегулированный бинокль. Пульсирующая сила, разлитая в этой картине, била по нервам. Я выпил бренди с содовой. Ларри же не притронулся к своему стакану. Он сидел в хмуром молчании, и я не тревожил его. Через некоторое время я посмотрел на часы. «Пошли поедим чего-нибудь», — сказал я. «Нам к 2 часам надо быть в мертвецкой». «Да, я голоден. Я утром не поел». Судя по тому, как выглядел инспектор, он знал толк в еде, и я повел Ларри в рекомендованный им ресторан. Я помнил, что Ларри почти не ест мясо, и заказал омлет и жареного омара. Потом попросил карту вин, и опять-таки, следуя совету инспектора, выбрал одну из лучших марок. Вино принесли, я налил Ларри полный стакан. «Пейте, и никаких отговорок», — сказал я. «Может, оно вам подскажет тему для разговора». Он послушно осушил стакан. Шри Ганеша говорил, что молчание тоже беседа, — заметил он негромко. Это приводит на ум веселое сборище высокообразованных преподавателей Кембриджского университета. «Боюсь, вам придется одному расплачиваться за эти похороны», — сказал он. «У меня нет денег». «Не возражаю», — отвечал я, и вдруг понял, что кроется за его словами. «Неужели вы в самом деле совершили эту глупость?» Он чуть помедлил с ответом. В глазах его мелькнул знакомый мне насмешливый огонек. «Неужели расстались со своими деньгами?» «Оставил себе только на что дожить, пока не прибыл мой пароход». «Какой еще пароход?» «В сценарии в соседнем доме со мной живет агент линии грузовых судов, которая курсирует между Ближним Востоком и Нью-Йорком. Ему сообщили по телеграфу из Александрии, что с одного судна, скоро прибывающего в Марсель, пришлось списать 2 заболевших матросов и предложили подыскать 2 человек на их место. Мы с ним приятели, и он обещал меня взять. На прощание я подарю ему мой старый Ситроен. Когда я взойду на судно, у меня не будет ничего, кроме той одежды, что на мне, и чемодана с кое-какими вещами». «Что ж, деньги ваши и дело ваше. Вы свободны в своих поступках». «Свободен, вот это верно. Никогда еще мне не было так хорошо и спокойно. В Нью-Йорке получу жалование, будет на что жить, пока найду работу». «А как ваша книга?» «Книга? Закончена и напечатана. Я составил список тех, кому просил ее послать. На днях получите». «Спасибо». Говорить было как будто не о чем, и мы доели завтрак в дружелюбном молчании. Я заказал кофе, Ларри закурил трубку, я сигару. Я задумчиво смотрел на него. Почувствовав мой взгляд, он глянул на меня и лукаво подмигнул. «Если вам очень хочется сказать мне, что я круглый идиот, не стесняйтесь, я не обижусь». «Нет, такого желания у меня нет. Я только подумал, что, может быть, ваша жизнь сложилась бы более гармонично, если бы вы женились и обзавелись семьей, как все люди». Он улыбнулся. Я, наверное, уже 20 раз упоминал, какая чудесная у него была улыбка. Милая, доверчивая, уютная, отражавшая всю его подкупающую прямоту и правдивость. И все же я должен упомянуть о ней еще раз, потому что сейчас в ней было вдобавок что-то ласковое и грустное. Теперь уже поздно. Из всех женщин, которых я встречал, я мог бы жениться только на бедной Софи. Я изумился. «И вы это говорите после всего, что случилось?» У нее была удивительная душа, пылкая, добрая, устремленная ввысь. У нее были высокие идеалы. Даже в том, как она под конец рвалась навстречу гибели, было какое-то трагическое величие. Я помолчал, не зная, как отнестись к этим странным суждениям. «Почему же вы еще тогда на ней не женились?» «Она была ребенком. Сказать по правде, когда я ходил в дом к ее деду, и мы с ней читали стихи под старым вязом, я и сам не понимал, сколько в этой угловатой девочке заложено душевной красоты». Я с удивлением отметил про себя, что он даже не упомянул об Изабелле. Не мог же он забыть, что был с ней помолвлен. А раз так, значит, он, очевидно, не придавал этому эпизоду никакого значения. Считал, что оба они были слишком молоды, сами не знали, чего хотят. Я был готов поверить, что ему ни разу даже в голову не пришло, что она с тех самых пор по нему страдает. Нам пора было двигаться. Мы дошли до площади, где Ларри оставил свой автомобиль, теперь уже порядком обветшавший, и поехали в морг. Похоронных дел мастер оказался на высоте. Под безоблачным небом, на резком ветру, гнувшем кладбищенские кипарисы, вся процедура совершилась без сучка, без задоринки, и от этого показалось еще ужаснее. Когда все кончилось, он сердечно пожал нам руки. «Ну вот, господа, надеюсь, вы довольны. Все сошло отлично». «Отлично», — подтвердил я. «Прошу месье не забывать, что я всегда к его услугам, если потребуется, обслуживаемый загородных клиентов». Я поблагодарил его. У ворот кладбища Ларри спросил, нужен ли он мне еще зачем-нибудь. «Да нет. Я бы хотел как можно скорее вернуться в Санари. Забросьте меня сначала в мою гостиницу, ладно?» По дороге мы не сказали ни слова. Он подвез меня к подъезду, мы простились, и он укатил. Я заплатил по счету, собрал саквояж и взял такси на вокзал. Мне тоже хотелось поскорее уехать.